многие расисты выслушивают с удовольствием, что у африканцев мозг в среднем несколько меньше 1315 граммов, чем у европейцев 1360 граммов. Но при этом нельзя забывать, что мозг китайца в среднем весит еще больше – 1430 граммов. К интеллекту ни то, ни другое не имеет ни малейшего отношения, так как число клеток у всех трех рас одинаковое, а именно 15 миллиардов. Только каждая отдельная клетка у африканца несколько меньше, у монголоида больше. Если покопаться в собственном генеалогическом древе, то можно обнаружить, что наши деды и прадеды приводили себе жен из ближайших деревень, в лучшем случае из другого города. Вся родня сидела в одном районе. Сегодня же у каждого из нас родственники и далеко на севере, и на юге, у многих даже в Америке или в Австралии. С каждым десятилетием люди все больше разъезжаются по свету и женятся все в более отдаленных местностях. По-видимому, благодаря этому свежему смешению крови люди от года к году становятся все более рослыми и раньше созревают. Известно, например, что в Европе средний рост свежеиспеченных рекрутов за последнее столетие все время увеличивается. Так сейчас средневековое рыцарское снаряжение вряд ли кому-нибудь из нас налезет. Ведь каждому специалисту-селекционеру известно, что гибриды обычно жизнеустойчивее и крупнее своих исходных форм. От смешения человеческих рас можно ожидать того же. Будущее целых континентов будет зависеть от мирного смешения различных народов, при котором обычно появляется особенно много талантов и гениев. Лишь бы африканцы и индонезийцы не переняли у нас белых такие чувства, как национализм и расовая дискриминация. Человек из так называемых цветных ничем от нас не отличается и имеет равные с нами права, поскольку мы ничем не можем доказать его неполноценность. Разумеется, нельзя, как это часто делается, сравнивать неграмотного африканского деревенского парня с приезжим европейцем. Ведь если мы сравним африканского банковского служащего из Аруши с конюхом какой-нибудь отдаленной баварской деревушки или африканского учителя или профессора университета с английским докером или русским крепостным 200-летней давности, тогда все же будет выглядеть по-другому. Разве не возмутительно, что даже сегодня в той или иной стране индийскому министру как цветному отказываются предоставить номер в гостинице, в то время как необразованного европейского фермера пускают туда охотно даже небритого. Для меня лично африканец – равноправный человек и брат. Глава 8. Про ядовитых змей. В один из октябрьских дней мой сын Михаэль сидел под деревом возле нашей алюминиевой хижины и читал книгу. Внезапно до него донесся крик нашего повара Ямбуны. Громко вопя и жестикулируя, тот бежал к дому с палкой в руке. Оказывается, с дерева, под которым сидел Михаэль, примерно в полуметре от его плеча, не спеша спускалась черная мамба. Она достигала в длину около 4 метров. Змея намеревалась укрыться в кустарнике возле самого нашего дома. Михаэль же попытался длинной бамбуковой палкой отвести ее в другую сторону. Однако мамба не давала себя сбить с заранее намеченного пути. Язык ее непрерывно вибрировал, а голову она приподнимала примерно на 0,5 метра от земли. Михаэль не отважился схватить ее за хвост. Так она исчезла в колючих низких зарослях. Столь близкое соседство ядовитой змеи совсем не приводило нас в восторг. Хотя черная мамба и пользуется широкой известностью, но прославилась отнюдь не своей красотой, а смертоносностью. Особенно мы боимся за нашего бушбеби. поэтому мы решили сжечь кустарник, в котором она укрылась. Однако змея, по-видимому, спряталась в норе и не желала оттуда вылезать. Ничего не поделаешь, пришлось смириться. Постепенно мы позабыли о неприятном соседстве, тем более что в течение последующих недель мамба ничем не давала о себе знать. На этом и кончаются все наши личные познания, касающиеся страшной мамбы, по крайней мере здесь, в Африке. Во Франкфурте-то у нас в зоопарке предостаточно ядовитых змей. Хотя мамба в Африке и считается нередкой змеей, лично я на воле не видел там ни одной из них. В то же время я не хочу оспаривать, что, возможно, уже не одна мамба видела меня. Но я могу рассказать потрясающие истории о злодеяниях черной мамбы, которые я вычитал в книжках или слышал от очевидцев. Ведь находится немало любителей создать этой змее скандальную репутацию. Вот, например, рассказывают такой случай. Жених с невестой решили прокатиться верхом. Вдруг из травы им навстречу поднялась черная мамба, держа голову на высоте лошадиной морды. Парочка немедленно поворачивает и, пришпоривая лошадей, галопом мчится обратно. Однако мамба их настигает, кусает жениха, кусает невесту, а затем и лошадей. Все умирают. Или один фермер, повстречав мамбу, тут же убивает ее выстрелом в голову. Желая отучить свою молодую жену бояться змей, он кладет убитую мамбу на полу их спальни, свернув ее кольцами, словно живую. Спустя 2 часа подвыпившие гости заметили, что молодая женщина так и не вернулась к столу после того, как пошла укладывать детей спать. Перепуганный муж нашел ее мертвой на полу, а рядом с ней вторую, живую мамбу, которой он тут же размозжил палкой голову. «О, Боже! Я же должен был знать, что супруг мертвой змеи всегда приходит, чтобы отомстить за убитую подругу!» — закричал он, ломая руки. И еще. Один государственный чиновник вел машину по пустынной местности. Увидел мамбу, переползавшую через дорогу, и решил ее переехать. Тогда змея поднялась, догнала машину и на полном ходу прыгнула в окно. 2 укушенных пассажиров упали замертво. Теперь я должен внести некоторые пояснения. Во-первых, змеи не живут парами, а, следовательно, у них не бывает никаких мужей и жен. Они встречаются только для короткого спаривания и расползаются в разные стороны. Когда встречаешь 2 змей вместе, то это могут быть как 2 самца, так и 2 самки. Если ядовитая змея наткнется на мертвую подругу, она отнюдь не может догадаться, как и кем та была убита, и уж никоим образом не может испытывать жажды мести. Ядовитые змеи на человека не охотятся. Проглотить человека они не могут, так как вынуждены заглатывать свою добычу целиком. Грызть и жевать они не в состоянии. Такое крупное существо, как человек, от укуса змеи умирает отнюдь не так молниеносно, как мелкая добыча этих рептилий. Он еще в течение нескольких минут, а то и получаса, в состоянии убить укусившую его змею или хотя бы ранить ее. Поэтому даже самые опасные ядовитые змеи избегают встречи с людьми. Завидя нас, они стараются спрятаться в кусты, уйти в нору или расселину между камнями. Даже если змея ползет вам навстречу, это еще не значит, что она собралась на вас напасть. Иногда вы просто стоите перед входом в ее нору, и она проскальзывает в нее меж ваших ног или опрометью бросается туда через ваше плечо с дерева, не имея ни малейшего намерения вас укусить. Я 100 ночей провел в Африке, причем очень многие из них в хижинах местных жителей, на голой земле, в палатке, а порой прямо под кустом. Тем не менее, я должен признаться, что ни разу мне не пришлось проснуться в холодном поту от того, что на моей груди свернулась кобра и, не мигая, смотрит мне в лицо. Ни разу, засовывая по утрам ноги в ботинки, я не наткнулся на африканскую гадюку. Между прочим, в Африке я никогда не ношу высоких сапог, а только спортивные тапочки или сандалии. Но я все-таки не стану отрицать, что подобные вещи могут с кем-нибудь случиться. Так, ранней весной этого года в Банаге один из африканских рабочих парка лежал с тяжелым приступом малярии в своей сторожке. Вдруг он почувствовал, что рядом с ним кто-то шевелится, стал ощупывать пол возле постели, и тут его укусила в руку мамба. Наш друг Майлз Тернер сразу же приехал к нему с аптекой от укусов змей. Это очень разумно составленный набор сывороток в специальном жестяном ящике, который выпускает змеиный питомник Фитцсиммонс в Дурбане, Южная Африка. Мы всегда возим с собой такой ящичек в машине и в самолете. Майлз сделал укушенному глубокие надрезы на руке, только вдоль, поперек, их ни в коем случае нельзя делать, чтобы не повредить какие-нибудь сухожилия, нервы или кровеносные сосуды. Втер в раны перекись марганца и затем ввел ему сыворотку. Пострадавшего отвезли в госпиталь в Икому. Вернулся он только через 2 месяца. Так как змеиный яд имеет способность омертвлять большие участки мускульной ткани, и этот человек впоследствии мог показывать такой фокус. Всовывал палочку в одно отверстие на руке и вытаскивал ее 20 сантиметрами выше из другого. Кай, молодая жена Майлса, одно время очень волновалась из-за того, что каждую ночь на чердаке над тонким потолком их спальни возилась огромная мамба. Она охотилась там на летучих мышей и крыс. Кай так настойчиво приставала к мужу с этой мамбой, что он, наконец, вместе со своим заместителем разобрал пол крыши и с охотничьим ружьем и большим зарядом дроби пополз по чердачному перекрытию. Он нашел 2 целых выползка, сохранившиеся роговицей от глаз, а также остатки от многих змеиных пиршеств, но самого чудовища отыскать не смог. Так змея и продолжает шуршать над потолком, и Кай со временем пришлось привыкнуть к этому. Я не собираюсь, Боже сохрани, утверждать, что от змеиных укусов нельзя умереть. Очень даже можно. У меня был друг, испанец Луис де ла Салетта, который поймал в Западной Африке 2 молодых горилл для франкфуртского зоопарка. Он же привозил нам гигантских камерунских лягушек. В январе прошлого года ядовитая змея, которую он хотел засунуть в ящик, вырвалась и укусила его в шею. Через 10 минут он был мертв. Но ведь обыкновенные смертные обычно не ловят в Африке ядовитых змей и не пересаживают их голыми руками из ящика в ящик. С другим моим знакомым, Мерлином Перкинсом, директором одного из 2 больших зоопарков Чикаго, 2 чуть не случилось то же самое. Когда он был куратором по рептилиям зоопарка в Сент-Луисе, его укусила кассава или африканская габунская гадюка. Эти толстые неповоротливые змеи могут издавать такое же громкое шипение, как проткнутая автомобильная камера. Укус был не самый опасный, в указательный палец. Кроме того, только 1 из 2 ядовитых зубов проник в кожу. Рану сейчас же разрезали и высосали. Перкинс обратился за советом по телефону в Нью-Йорк. Но поскольку в то время сыворотка против яда этой змеи еще не была найдена, пострадавшему стали вводить все сыворотки против других ядов – гремучей змеи, кобры и южноафриканской копьеголовой гадюки. Несмотря на все старания, пациент все же потерял сознание, пульс его упал до 50 и вскоре совсем перестал прослушиваться. Зрачки неестественно расширились и не сужались от резкого света. Моча была насыщена кровью. Когда смерть уже казалась неминуемой, больному сделали переливание крови, которое ему сразу помогло. Через 3 недели ему уже разрешили выписаться из госпиталя. В 1951 году его снова укусила змея, на этот раз южноамериканская. И тут понадобилось уже несколько переливаний крови. Случилось это во время телевизионной передачи. Обыкновенные люди, которые, разумеется, не участвуют в подобных опасных телевизионных выступлениях, могут подвергнуться укусу ядовитой змеи только в том случае, если наступят на нее нечаянно ногой, сядут на нее в траве или заденут головой за сук, на котором она отдыхает. Еще чаще змея может укусить, когда кто-нибудь хочет ее убить или поймать, и ей приходится защищаться. Но, в общем-то, почти всегда можно спастись бегством, исключая лишь те случаи, когда змея делает совершенно неожиданный бросок. Мы часто переоцениваем скорость передвижения этих созданий. Ни одна змея не может догнать человека. Джеймс Оливер, куратор по рептилиям в Нью-Йоркском зоопарке, написал целую книгу об истинном поведении змей и суевериях. Кстати, рассуждая здесь о змеях, я в основном на нее и опираюсь. Однажды Оливер с секундомером в руках проследил, что самая «быстроходная» в кавычках из всех ядовитых змей черная мамба может развить скорость примерно лишь 11 км в час. В то же время лошадь и даже человек на короткой дистанции могут развить скорость до 30 км в час. Убегать от слонов, львов, горилл, носорогов или бегемотов нет особого смысла, а порой и опасно, так как вид убегающего всегда может вызвать у них желание напасть. Что же касается ядовитых змей, то от них можно и нужно улепетывать во все лопатки. Даже отрубленная змеиная голова способна еще на смертельный укус. Однако бросок ядовитой змеи происходит отнюдь не быстрее молнии. Когда однажды при помощи съемок проверили быстроту броска гремучей змеи, то выяснилось, что ее голова движется со скоростью примерно 2,7 метра в секунду. Бросок кобры происходит еще медленнее. Секунды ведь достаточно долгая. Даже неподготовленный человек наносит удар кулаком со скоростью 6 метров в секунду. Это вдвое быстрее, чем бросок гремучей змеи. Форель плавает со скоростью 2,3 метра в секунду. Пчела пролетает 2,8 метра в секунду, а стрекоза 7,5 метра в секунду. Умелые заклинатели змей, шутя и играя, стукают кобру по голове прямо во время ее броска. Большинство змей могут настигнуть свою жертву, только если она находится на расстоянии трети или половины длины их собственного тела. Однако те африканские змеи, которые плюются ядом, целясь прямо в глаза, могут попасть в свою жертву из 2, а иногда из 3 метров. Яд вызывает в глазах страшную боль и тяжелейшее воспаление. Иногда люди при этом на 2-3 недели теряют зрение, а в исключительных случаях и совсем слепнут. Заклинатели змей, сидящие вдоль обочин дорог с кобрами в корзинках, играя перед ними на флейте, отнюдь не заклинают этих рептилий, а используют именно их медлительность. Тот, кто знаком с повадками кобр, может легко избежать смертельного укуса. Например, днем кобры, как правило, совершают только ложные броски с закрытой пастью. Фокусники специально выбирают себе те экземпляры, которые не стараются все время уползти, а наоборот подолгу стоят с вертикально поднятой головой. заклинатель поводит флейтой из стороны в сторону, чтобы раздраженное состояние животного не ослабевало, и чтобы змея, оставаясь в вертикальном положении, поворачивала голову вслед за всеми его движениями. При этом она совершенно не слышит звуков флейты, так как змеи глухи, они не воспринимают воздушных звуковых волн, у них нет даже ушных отверстий. Когда однажды очковой змее заклеили лейкопластырем глаза и рот, она продолжала гневно подниматься, когда кто-нибудь проходил мимо. Когда же при ней стучали палкой по пустой жестянке, она этого шума совершенно не замечала. Эти животные воспринимают лишь вибрацию почвы и запахи. Тем не менее, до сих пор некоторые верят в то, что змей можно заворожить музыкой. Несмотря на всю свою ловкость, многие заклинатели змей рано или поздно погибают по милости своих питомцев. Это объясняется очень просто. Со временем эти люди становятся чересчур уверенными в себе и оттого легкомысленными. С нами, работниками зоопарков, такое тоже легко может случиться. 20 лет назад я держал у себя дома отечественных гадюк, ядовитость которых обычно сильно преувеличивают. Погибнуть от их укуса могут разве что дети или ослабленные, больные люди, и то только в виде исключения. У меня тогда еще не было опыта в обращении с ядовитыми змеями, но я заметил, что они совершенно спокойно разрешают брать себя в руки. Брал я их обычно сверху, чуть позади головы. Но однажды я где-то прочел, что они могут сильно сдвигать нижнюю челюсть вбок и при этом, извернувшись, вонзить палец ядовитой зубы верхней челюсти. На другой день я надел на всякий случай кожаную перчатку, и первая же змея, которую я взял в руку, продемонстрировала мне этот прием. Большинство людей переоценивают вероятность встречи с ядовитыми змеями в тропиках. Однако они себе при этом не представляют, что значит погибнуть от змеиного укуса. Ведь маленькие жертвы, для которых предназначена эта дьявольская отрава, погибают от нее молниеносно, возможно, даже безболезненно. Мы же больше их в десятки, сотни раз, и потому мучаемся от укуса долгие часы, а то и дни. Далеко не все змеиные яды уже полностью исследованы. Но мы знаем, что одни из них поражают нервную систему, другие – кровь и ткани, и что существует множество комбинаций из них. Яды, поражающие нервную систему, вызывают судороги и параличи, и в первую очередь дыхательного центра. В то время как дыхание уже прерывается, сердце часто продолжает еще некоторое время биться. Определенные составные части ядов делают стенки кровеносных сосудов проницаемыми. Тогда кровь проникает непосредственно в ткани. Конечности становятся красными, затем черными, ужасно набухают. У пострадавшего поднимается кашель и рвота. В его испражнениях появляется кровь, глаза тоже наливаются кровью. Человек при этом может погибнуть от кровоизлияния в брюшную полость. Другие составные части ядов вызывают разложение тканей. Они предназначены для подготовки добычи к лучшему перевариванию в змеином желудке. Ведь змея не способна жевать и вообще размельчать свою пищу. Умерщвленная ядом крыса переваривается змеей за 4 дня. На переваривание дохлой крысы змее необходимо 13 дней. Даже в тех случаях, когда пострадавшего с помощью сывороток удается спасти, яд часто все же приводит к отмиранию конечностей, вызывает страшное жжение, длительные воспаления. Укушенный может ослепнуть, оглохнуть или остаться частично парализованным. Здесь, в Танганьике, люди племени Киока прекрасно умеют обращаться с ядовитыми змеями. Несколько лет назад один молодой американец, собиравший змей для американских музеев, подружился с вождем этого племени Калолой и его племянником Ньокой. Однажды юный американец стал свидетелем того, как Ньоку укусила в ногу черная мамба. Американец страшно разволновался, но пострадавший успокоил его, уверяя, что ничего особенного с ним не случится, что он якобы змееустойчив. Однако искреннее участие белого так его тронуло, что он обещал посвятить его в ритуальные тайны своего племени. Американцу пришлось принять участие в целом ряде колдовских церемоний. Так ему сделали много маленьких надрезов по всему телу и втерли туда порошок под названием «лукаго», состоящий из самых различных компонентов, среди которых основную роль играли высушенные и измельченные в пудру головы и хвосты ядовитых змей. Под конец он должен был схватить мамбу и позволить ей себя укусить. Молодой человек был убежден, что сделал большое открытие и хотел свои новые познания использовать на благо человечества. К счастью, он прихватил с собой в лагерь экспедиции нескольких подаренных ему ядовитых змей. Когда их обследовали, то выяснилось, что у всех змей удалены ядовитые зубы. Значит, американцы кусали совершенно обезвреженные животные. Однако далеко не всегда можно быть уверенным в том, что уличные фокусники манипулируют с безвредными змеями. Иной турист, уверенный в этом, начинает трогать змею, а заклинатель делает только вид, что хочет этому помешать, чтобы спасти себя от штрафа. Ведь всякий несчастный случай для него только реклама. Так в Гане один такой заклинатель змей предлагал какое-то колдовское средство против змеиных укусов. Чтобы обставить дело как можно интереснее, он принес с собой кобру и двух коссав. Заговорив кобру, он дал подержать ее одному из зрителей. Змея укусила этого человека в щеку, и через час он умер. Потом выяснилось, что все три змеи имели совершенно целые ядовитые зубы, и железы их были полны яда. Факир получил 3 года тюрьмы за непреднамеренное убийство. А в общем и целом в Африке с ядовитыми змеями дело обстоит точно так же, как со львами и слонами. Если не задаваться специальной целью их найти, их никогда не увидишь. Глава 9. Сложные манипуляции с чудо-ружьем. Мы с Михаэлем лежим рядом на своих раскладушках в нашем алюминиевом домике, гримасничаем и размышляем. Гримасничаем мы, потому что бреемся. Бриться здесь электрическими бритвами не так-то просто, ведь до ближайшей электросети 400 километров. Эту тяжелую задачу каждый из нас решил по-своему. Я пользуюсь электробритвой, в которую закладывается батарейка от карманного фонарика. Такие батарейки можно купить в любой индийской ловчонке, в самой отдаленной африканской деревне. Достать их не труднее, чем гуталин. Одной хватает на 4-6 недель. Белый элегантный аппарат Михаэля стоит вдвое дороже, и заряжать его надо от электросети, если такова имеется. Михаил считает, что мы все равно каждые 2 недели бываем в Найроби или Аруши, где в отеле это всегда можно провернуть. Он заявляет, что мой аппарат, видите ли, слишком громко жужжит и слишком медленно бреет. Я же, в свою очередь, утверждаю, что в Найроби он летает специально лишь за тем, чтобы заряжать свою элегантную аппаратуру. Вот так каждое утро мы отстаиваем свои принципы, каждый свои. Люди ведь испокон веков привыкли отстаивать свои принципы, и часто они не намного важнее этих. Итак, мы надуваем то одну, то другую щеку и строим всяческие гримасы. Одновременно мы напряженно размышляем. У нас есть для этого серьезные причины. Так же, как сегодня, мы совещались уже не раз за последние недели. мы теперь точно выяснили, что все наши 367 тысяч крупных четвероногих в сезон дождей целые недели и даже месяцы пасутся за пределами новых восточных границ парка. Животные, ради которых был основан национальный парк, ежегодно должны будут жить какую-то часть года вне границ заповедника. Во время дождей они собираются огромными стадами и кочуют по открытой степи. Мы каждый день можем летать вслед за ними и таким образом узнать, где находится то или иное стадо. В сухое время года все выглядит по-иному. Стада разбиваются на небольшие группы, состоящие из 100 или 150 голов. Большая часть их пасется в коридоре возле озера Виктория, а других мы встречали на севере, далеко за пределами парка. Но те ли это самые, которые в сезон дождей огромными армиями пересекали степь? Нас неотступно преследует мысль. Их необходимо покрасить, чтобы иметь возможность распознать среди других. Может быть, загнать их между двумя заборами, сходящимися наподобие воронки? Там, в конце этой воронки, каждое животное должно будет переплыть лужу с красной краской. Да нет, мы уже давно убедились в том, что из этого ничего не выйдет. Их шерсть должна быть предварительно хотя бы обезжирена. Наши 99 481 гну черные, а черные волосы нельзя выкрасить в красный цвет. В лучшем случае их можно покрыть масляной краской. Михаэль бросает окурок сигареты прямо возле кровати, спускает ногу и вдавливает его каблуком в рыхлый песок. Это очень практично, когда в комнате вместо пола грязный рыхлый песок. Не надо тратить время и энергию на подметание. Всякий мусор можно бросать прямо на землю и закапывать. Хорошо, что здесь одни мужчины. Михаэль говорит: «А, кстати сказать, попробуй-ка загнать стадо гну или зебр туда, куда тебе надо. Разве ты не помнишь, как мы однажды пытались это проделать с помощью двух машин? Как только животные заметят, что их куда-то теснят, они непременно вырвутся и побегут в обратном направлении. Ушные метки слишком малы. Если их сделать даже побольше и цветными, все равно такую зебру трудно отличить среди 3000 остальных. Ведь они должны бросаться в глаза всякому, включая посетителей парка, которые тогда тоже смогут сообщать о месте их нахождения. А нельзя ли отдельным животным вешать на шею маленькие батарейные передатчики, которые будут запеленгованы? Но такой батареи хватит не больше, чем на пару недель. И мы решили остановиться на ошейниках. Но не на кожаных, которые мы уже пробовали использовать. Те портятся от сырости и солнца. Кроме того, краска держится на них не очень крепко. Она соскабливается, осыпается, и вскоре такой ошейник уже становится незаметным. Нам пришла в голову мысль использовать новую яркую синтетическую ткань, которой теперь обтягивают шезлонги. Такая ткань совершенно невесома, прочна и в любых условиях сохраняет свою кричащую окраску. Мерку мы сняли со своих зебр в зоопарке. Для изготовления ошейников материал нашивается один на другой в 5 слоев, правда, для маленьких газелей только в 2 слоя. Такие воротники не стесняют движений животных, не цепляются за кустарник и, главное, не могут потеряться. Зато с воздуха их прекрасно видно. Во всем этом деле только одна загвоздка. Как ухитриться надеть цветные воротнички на шею газелям и гну? Это не так-то просто. Ведь сначала их нужно изловить, и притом всю операцию проделать очень быстро, иначе стадо, к которому относится данное животное, убежит, и оно не сможет уже к нему присоединиться. Зебру, которой мы 4 мая надели красный нейлоновый ошейник и вдели в ухо метку номер 21, один из лесничих увидел 12 сентября на 100 километров севернее, вне границ национального парка. Она весело резвилась среди своего стада. 31 октября это животное вновь видели примерно в 2 километрах от того места, где мы в мае пристегивали ему ошейник. Даже с воздуха, с высоты 500 метров, его можно было довольно легко отыскать в стаде. Последние 2 года в специальной литературе стали рекламировать чудо-ружье. Оно действует якобы почти как соль, которую в сказке сыплют на хвост какому-нибудь животному, чтобы его поймать. Один профессиональный ловец диких животных в Африке предлагал мне такое ружье за $600. Он писал, что с его помощью я смогу за несколько минут усыпить и посадить в клетку любого слона, гориллу или льва, прежде чем они опомнятся. Разумеется, мы приобрели такой волшебный инструмент, правда, за четверть этой цены, непосредственно у той американской фирмы, которая их выпускает. Выглядит оно как обычное охотничье ружье, но вместо пороха заряжается стальными баллончиками с углекислотой, точно такими, которые используются для сифонов. Когда нажимаешь на курок, ударник вызывает взрыв заряда с углекислотой. Это создает давление в 50 атмосфер, и заряд летит на расстоянии от 20 до 30 метров. А заряд этот – не что иное, как настоящий шприц для инъекций, только не стеклянный, а стальной. На конце его полая игла, которая вонзается в тело животного. От удара при выстреле в заднем отсеке шприца таблетка карбида попадает в воду, отчего выделяется газ, который толкает вперед поршень. Таким образом, наркотическое средство и вводится через полую иглу в организм животного. Весьма хитроумное изобретение. Однако до сих пор его, видимо, применяли только на запертых в загонах оленях. Наши же зебры не желали подпускать нас даже на 120 метров. А шприц-мет, в свою очередь, был очень чувствителен ко всякого рода толчкам. Заряды нельзя было возить с собой в готовом виде, то есть с наркотиком впереди и с водой и карбидом сзади. Их каждый раз надо было заново приготавливать перед выстрелом, как в аптеке. А ведь животные обычно так долго не ждут. Кроме того, такой медицинский заряд пролетал то 20, то 35 метров, и поэтому попасть нам удавалось крайне редко. В один прекрасный день шприц вонзился прямо в круглый зад жеребца-зебры. Мы с Михаэлем ждали-ждали, но ничего не произошло. Тогда нам пришлось догнать жеребца на машине и на полном ходу вытащить эту штуковину обратно. Оказывается, она не сработала, и все снадобье было еще внутри. Если бы мы не заполучили назад этот шприц, то могли бы решить, что доза наркотика слишком мала, а удвоенная доза при следующем выстреле вполне могла бы оказаться смертельной для пациента. Ну, в общем, все было очень сложно. Так день за днем мы подкрадывались со своим ружьем к животным. Однако вскоре такая стрельба показалась нам слишком опасной для наших подопечных. Поэтому мы запаковали это чудо-ружье и на пассажирском самолете отвезли его во Франкфурт. Михаил задумал реконструировать шприц и мет и в течение 14 дней не выходил из механической мастерской. Он развешивал сложенные в четверо или в пятеро мокрые одеяла и по ним стрелял. У мясника он брал целые туши, выносил их в сад и устраивал там настоящий тир. Теперь мы привезли в Банаги американское чудо-ружье, реконструированное по эскизу Михаэля. Поскольку мы все равно подбираемся к животным на машине, нам не мешает то, что ружье присоединено теперь шлангом к большой бутыли со сжатым воздухом. она создает давление в 200 атмосфер, поэтому заряд пролетает уже расстояние в 40 метров и значительно точнее. Сам заряд-шприц теперь тоже устроен иначе. Прежде карбид смешивался с водой при толчке от выстрела. Таким образом, наркотик начинал выливаться из иглы уже во время полета, отчего часть его терялась, не достигнув цели. Теперь поршень шприца приходит в движение только после удара о тело животного, и мы можем быть уверенными, что весь наркотик попал в организм, а не расплескался наполовину по дороге. Кроме того, мы заранее заготавливаем у себя дома 10 или 15 таких зарядов и берем их с собой в машину. Теперь им не страшны ни тряска, ни резкие толчки. Наш шофер Мгабо очень интересуется всем происходящим. Он внимательно следит за нашими сборами и старается, чтобы все шло как по маслу. Мгабо помнит каждый аппарат и каждый штатив, знает наперечет все наши чемоданы и ящики. У Германа, который сопровождает нас в течение нескольких недель, Лейка. Мгабо почему-то очень расстроен тем, что она изящнее моей Практисикс. Голосом, полным сожаления, он все время повторяет на суахили: «Германи камера кидого». При этом он сильно растягивает букву «О». «Кидого!» Вот какой маленький аппарат у Германа! Однако это не мешает ему зорко следить за тем, чтобы мы ничего не забыли из нашего охотничьего снаряжения. Мы потешаемся сами над собой. Надо ж такое придумать. Отец и сын Гржимики отправляются с ружьем на охоту. Мы знаем, что кое-кто с удовольствием заснял бы нас в этот момент, поэтому тут же делаем это сами. Ну, допустим, выстрелить и кое-как попасть этим аптечным ружьем мы еще сможем. А вот чем наполнять летящие шприцы — еще вопрос. Это самая сложная проблема во всем деле. Разумеется же, одним из усыпляющих средств, которые сейчас вводят больным перед операцией, скажете вы. Но все не так-то просто. Больному для этой цели предварительно перетягивают резиновым шлангом руку, чтобы под кожей совершенно явственно проступили вены. Затем врач осторожно вводит иглу в кровеносный сосуд и вливает наркотик медленно и постепенно. Проделать такое с гну совершенно невозможно, так как для этого его надо предварительно изловить и связать. Но тогда уже отпала бы необходимость его усыплять, можно было бы прямо надевать ошейник. Поэтому нам нужно выбрать средство, которое вводится не в вену, а просто под кожу. Но в таком случае всегда требуется двойная доза, чтобы достичь действия внутривенного вливания. В то же время наркотик должен быть сильно разбавленным, потому что, попав в ткань, он больше жжет и вызывает воспаление. Следовательно, в мускул приходится вводить гораздо больше жидкости, а наш заряд вмещает только 5 кубических сантиметров. Сколько мы ни советовались с фармацевтами, все они в один голос заявляли, что в 5 кубических сантиметрах воды невозможно развести то количество наркотика, которое необходимо для усыпления лошади. При этом следует добиться, чтобы животное, в которое попал заряд, не было бы в состоянии долго бежать, ведь оно может удрать так далеко, что мы потеряем его из виду. Но в то же время, вскоре после наркоза, оно должно вновь очнуться и окончательно прийти в себя, иначе его стадо успеет далеко уйти, а другие зебры могут его еще и не принять. Если же животное будет долго находиться в бессознательном состоянии или не твердо держаться на ногах, то легко может стать жертвой хищников, у которых на такие вещи глаз очень хорошо наметан. Когда год назад полковник Питер Моллой предложил нам попробовать разгадать загадки Серенгети, мы не подозревали, что для этого нам придется стать еще и анестезиологами. Мы знаем очень немного веществ, обладающих молниеносным действием. Одно из них – это широко известный страшный южноамериканский яд для стрел – курары. Но поскольку он парализует не только мускулы, но и диафрагму, то всегда может привести к удушью. Поэтому мы не стали даже пробовать его на наших животных. Та самая доза наркотика, после которой люди спокойно спят, пока им удаляют аппендикс, в течение долгого времени может не оказывать никакого действия на собаку. Если эфиром легко усыпить кошек, то коровы от этого приходят только в крайнее возбуждение. Лошадь, хотя и весит примерно в 10 раз больше человека, однако от 10-кратной дозы усыпляющего средства даже не теряет сознание. Мозг ее устроен примитивнее и потому не столь восприимчив к ядам, чтобы снадобье подействовало на лошадь, ветеринару приходится увеличивать человеческую дозу почти в 100 раз. Мы с Михаэлем очень осторожно приближаемся к стаду гну. Мы не едем прямо к нему, а делаем вид, что проезжаем мимо, стараясь, однако, держаться как можно ближе. Потом Мгаба медленно тормозит, а Михаэль поднимает ружье и прицеливается. В тот самый момент, когда Мгаба поворачивает ключ от зажигания, раздается выстрел. Сейчас все гну моментально поднимут головы и отбегут в сторону. Из предосторожности мы испробовали свое усыпляющее средство еще в Европе на козах. До 4,5 миллиграммов на каждый килограмм веса тела они переносили без всякого вреда для себя. Несмотря на это, мы решили для начала нашим большим черным антилопам дать только третью часть такой дозы на каждый килограмм. Старому, хорошо упитанному самцу заряд попадает в правое бедро. Рана не кровоточит. Я смотрю на секундомер и напряженно жду. В поведении животного ничего не изменилось. Оно даже начинает снова пастись. Но вот через 5,5 минут гну задрожал, движения его стали неестественными, и спустя еще 1,5 минуты он упал, как подкошенный. Когда Михаэль стал к нему приближаться, гну, шатаясь, поднялся, пытаясь его поднуть. Рога этой антилопы растут вертикально вверх и остры, как кинжалы. Поэтому мы на всякий случай накидываем животному на шею 2 веревки и валим его на землю. Этому здоровенному бородачу мы вдеваем в правое ухо алюминиевую метку, такую же, какими принято метить коров или овец. На метке выгравировано по-английски 10 шиллингов вознаграждения за доставку в национальный парк Аруша. На ухе гну и у нас в списках теперь значится номер 25. Однако мы не уверены, что гиены или львы не сожрут когда-нибудь этого гну вместе с его меткой, поэтому мы еще пристегиваем ему на шею яркий зеленый ошейник. Затем мы оставляем этого старого господина в покое, запаковываем наши шприцы, пассатижи для укрепления меток, ошейники и веревки, садимся в свой полосатый вездеход и отъезжаем на 50 метров. Там мы ждем, пока животное встанет и уйдет. Проходит 8 часов, а мы все ждем. За это время мы не раз пытались поднять животное на ноги, но оно шаталось и снова ложилось на землю. Правда, теперь гну лежит уже не на боку, а на животе, подняв голову кверху. Но он все еще не пришел в себя. Темнеет. Мы не можем оставить своего пациента одного, потому что на него сейчас же набросятся гиены. Эти физи, как их здесь называют, уже окружили нас довольно плотным кольцом и выжидают. Как только мы тушим фары, они нахально подбегают совсем близко. Тем временем Гну, кажется, начинает чувствовать себя лучше. В половине девятого он принимается жевать жвачку. Когда Михаэль в 11 часов ночи приблизился к нему, чтобы проверить пульс и дыхание, он вскочил на ноги и бросился в атаку. Преследовал он Михаэля не больше, чем 10 метров, а потом снова свалился. Ожидание продолжается. В половине второго ночи мы снова вспугиваем Гну. Он начинает описывать большие круги, примерно 50 метров в диаметре. Наша машина стоит прямо посередине, но он ее даже не видит. Не замечает он и того, что мы освещаем его карманным фонариком. Когда мы загораживаем ему дорогу, он несется прямо на нас. На звуки он тоже не реагирует, но идет совершенно уверенно, не шатается. Чтобы зря не возбуждать животное, мы решили отъехать в сторону и выключить свет. Через 5 минут мы его снова включаем. Как раз в этот момент на нашего пациента прыгает гиена и вцепляется ему в хвост. Гну не оказывает никакого сопротивления, не старается спастись бегством, он просто продолжает идти, а Физи, испугавшись света, удирает. Прокружив таким образом полчаса, Гну снова лег на землю. Нам ничего не остается, как оберегать его сон. Наконец, в половине шестого утра, следовательно, за добрый час до рассвета, наш пациент встает и куда-то идет, не спеша, но весьма целеустремленно. Мы следуем за ним 4 километра. Теперь животное нас уже явно замечает. Если мы приближаемся, оно начинает бежать быстрее. Когда в 7 часов рассветает, Гну присоединяется к большому стаду. По-видимому, он догнал своих. Во всяком случае, ни одно животное не обратило внимания на его ярко-зеленое украшение. Хотя Гну выглядят крепкими здоровяками, однако оказывается, что для них велика даже та небольшая доза снотворного, которую усыпляют наших домашних коз. Так как нам совсем не улыбается ночевать возле каждого инъектированного животного, мы еще больше сокращаем дозировку. После многих дней выслеживания, стрельбы, ловли и ожидания мы, наконец, выявили, что для усыпления Гну достаточно тысячной доли грамма на каждый килограмм веса. Тогда нам как раз хватает времени на то, чтобы схватить животное и маркировать его. Вскоре после этого оно убегает, и гиены не успевают напасть на него. На маленьких веселых газелей Томпсона та же доза не произвела никакого впечатления. Поэтому с каждым выстрелом мы ее увеличивали. Постепенно мы нашли необходимую дозировку. Теперь мы, можно сказать, уже набили руку на этом деле. Почти точно через 7 минут после выстрела козлик начинает дрожать, закидывает голову назад, так что рога его, обычно торчащие косо кверху, ложатся почти горизонтально. Еще минута, и животное падает. Тогда надо скорее подбежать и схватить козлика за рога, так как уже через 2 или 3 минуты он снова вскочит, как ни в чем не бывало. Однако перед этим его нельзя долго гонять. Когда он мчится со скоростью 50 км в час, никакая инъекция на него уже не действует. Стрелять в него можно только в тех случаях, когда он движется медленно, временами останавливаясь. Тогда он вскоре начинает спотыкаться и падает. 2 козликов, которым мы нечаянно вкатили слишком большую дозу наркотика, нам пришлось забрать с собой в машину и оставить на ночь у себя в домике. Наш Бушбэби пришел в ужас от соседства с такими опасными чудовищами. Итак, Гну и Томми мы научились ловить при помощи нашего чудо-ружья. Нам стоило огромных трудов выяснить, что грациозным газелям Томми требуется в 5 раз больше наркотика на каждый килограмм веса, чем массивным антилопам Гну. Теперь мы знаем точно, что с этим ружьем нельзя прямо так запросто отправляться в дикую местность, чтобы ловить там носорогов, шакалов, страусов или львов. Надо сперва выяснить, сколько наркотика требуется для каждого вида животных, а на это уходят дни и недели. Зебр, например, мы не можем ловить при помощи нашего наркотического ружья. Они не подпускают нас на столь близкое расстояние. А нам как раз хотелось, чтобы несколько дюжин этих тигровых лошадок разгуливало в красных, синих или желтых ошейниках. Они ведь стоят на втором месте по численности среди всех кочующих животных нашей Серенгетской степи. Недавно я прочел в одной зоологической книге, что полосатая окраска африканских тигровых лошадок вовсе не защитное маскировочное средство, а наоборот, ею зебры как бы афишируют себя на фоне окружающего ландшафта. Я с этим совершенно не согласен. Как часто мы не могли отличить с самолета стадо ослов от зебр? Из окна автомобиля это тоже трудно сделать. С известного расстояния черные и белые полосы начинают сливаться, образуя однородный серый цвет. Что, собственно, представляет собой окраска зебр? Что это, черные полосы на белом фоне или белые на черном? Точно так же можно спорить о шахматной доске, что является рисунком, а что основным цветом. У тигровых лошадок основной все же, видимо, белый цвет, потому что квагги, обитавшие когда-то в Южной Африке, на задней половине тела вовсе не имели полос, а шерсть там была коричневатой. Здесь, в Серенгети, живут зебры Бема, которых англичане называют также зебрами Гранта. У них ярко-белые полосы. Но несколько южнее в Африке можно встретить чемпанских зебр, у которых посреди белой полосы проходит желтая. Еще дальше к югу некогда паслась наиболее пестрая бурчелиева зебра, у которой не белые полосы, а желтовато-коричневые. Теперь она тоже полностью истреблена. Итак, в окраске зебры основной цвет желтовато-коричневатый или белый. Сегодня после обеда мы поймали и пометили 4 томми. Мы с Михаэлем изрядно устали. На обратном пути я снова забираюсь на радиатор машины, приведя обе свои камеры в боевую готовность. Теплый летний воздух обвивает меня со всех сторон. Внезапно я замечаю, что вокруг нас совершенно зимний пейзаж. Покрытый изморозью кустарник стоит голый, без единого листочка, зато каждая веточка сверкает в ярком солнечном свете. Это блестят длинные острые шипы, торчащие во все стороны с каждой ветки. Мы нечаянно вспугиваем 2 детенышей гепарда, лежащих в траве возле самой дороги. Они убегают, но тут из травы в 50 метрах от нас выскакивает их мамаша и злобно бросается к машине.